Вот так по-скотски они себя ведут в отношении претендентов на это звание. И поэтому я решил им дать то, что они не смогут переварить. Пусть подавится. Я решил предложить им в качестве оплаты разработку раввины. Конкретнее, часть магического комплекса «Выручай комнаты», отвечающую за библиотеку. То есть, копирование книг, хранение их в виде ментальных проекций в собственной базе, возможность получения временной иллюзии источника знаний. Я собирался создать артефакт, который сначала скопировал бы все книги в их библиотеке, а потом продолжал копировать новые поступающие источники знаний. При этом он сохранял бы всю информацию. Далее я был намерен привязать к нему все кольца мастеров гильдии. По желанию они могли бы призывать материальную иллюзию книги в виде гримуара, где бы содержались все знания из библиотеки гильдии. И все это в удобном, каталогизированном виде. Необходимые знания появлялись бы по ментальному запросу на удобном для пользователя языке. Собирался еще внести в артефакт переводчик языков, использовав заключенную в него призванную вавилонскую рыбку. Она могла наделять обладателя пониманием любого языка мира. Когда я озвучил главе гильдии свое предложение, он не поверил, что я смогу справиться с подобным проектом. Однако до экзамена меня допустили. Правда, с условием: теорию и практику сдаю сейчас, а перстень получу позже, а именно, после предоставления гильдии самого проекта и реализации его в их библиотеке. Вот только еще пришлось торговаться с главой за условия моего участия в гильдии как ее члена. У них есть правило: знания, полученные в гильдии, они не имеют права кому-либо передавать, кроме личного ученика. Меня же такое не устраивало. Потом мне надоела упертость старого пня, который ни в какую не хотел идти мне навстречу. Это при том, что он был практически втрое меня моложе, выглядя на все свои 200. Тогда я ему прямо сказал: либо я сдаю на таких условиях, либо ищу гильдии посговорчивее. Только после этой угрозы старый хрен согласился заключить со мной клятву на моих условиях. Экзамен я сдал быстро, составил несколько ритуалов по заданным мне требованиям, потом провел их, получив необходимый результат, чем и удовлетворил комиссию. Аналогично было и с рунологами. Теперь осталось создать артефакт, который даст мне и доступ ко всем знаниям в гильдейской библиотеке, и желанный перстень. По факту, он мне был не особо нужен, и признание публики мне сейчас не очень-то необходимо. Но я хочу по наступлению канона стать преподавателем в Хогвартсе. Почему бы и нет? Всяко будет интереснее наблюдать за разворачивающимся действием не со стороны, а из первых, так сказать, рядов. И звание мастера магии мне в этом поможет. Мои отлучки из замка Бадейр оставались незаметными для жильцов, я же и без того был трудноуловим в нем. Ведь из лаборатории выбирался только для очередного урока Марии, а изредка еще и поесть. Разбирая знания раввины, я добрался до материализации по матрице. Теперь я знаю около сотни матриц различных кулинарных блюд, так что их могу создать по первому желанию. Раз и передо мной уже находится блюдо с запеченной с овощами и фруктами уткой, рыбой и так далее. Список матриц у меня приличный, и он избавлял от необходимости посещать обеденный зал. Но нужно было хоть иногда показываться другим обитателям дома. Я также смог выбить у главы гильдии возмещение мне затрат на потраченные материалы и расходники для создания артефакта библиотеки. Причем по курсу на момент приемки моей работы мастерами гильдии. Но глава не особо-то верил, что мне вообще когда-нибудь удастся его завершить. Так что он легко дал согласие. У меня ушел ровно год на создание этого артефакта. Все же это был очень сложный проект на стыке многих магических наук. Чтобы его реализовать, потребовались знания и навыки на уровне мастера в следующих дисциплинах: шаманизм или демонология, астральная магия, менталистика, ритуалистика, магия крови, магия тьмы, рунология, иллюзии, призыв. Нужно было призвать и заключить в артефакте духа разума, как минимум, среднего круга. Отдавать подобную разработку в руки гильдии было не жалко, но лишь потому, что я предоставлял им лишь ее схему, где маги гильдии смогут понять только ту часть, где они мастера. Да и для того, чтобы создать и запустить этот артефакт, нужен минимум 6-й октан, а лучше, вообще 7-й. В Европе сейчас известно лишь о нескольких магах с 6-м октаном. Жена нынешнего главы рода Блэк. Вот что за напасть у них в семье: бабы обычно талантливее и сильнее магически, нежели мужики. Аббат и глава центра подготовки магов-инквизиторов. Глава гильдии магии тьмы. Я уверен, что есть еще маги 6-го октана. Причем, думаю, их не особо мало. Просто они скрывают информацию о себе, но вряд ли их больше 20. Про седьмой октан вообще молчу. Как приятно осознавать, что являюсь единственным в Европе, кого знаю с таким уровнем сил. Но даже если найдется уникум с шестым октаном и знаниями в вышеперечисленных школах магии, я все равно выигрываю. Ведь мне удалось отлично спрятать в артефакте скрытую возможность. Мне станет доступна библиотека, загруженная и обработанная артефактом так, что его создатель и владелец об этом вряд ли когда-нибудь узнает. А уже это даст мне доступ к новым знаниям мага, создавшему подобный шедевр. Именитые мастера из гильдии ритуалистики и рунологии, состоявшие в приемной комиссии, получив на оценку результат моей работы, пришли в шок и трепет. Самые знающие из них смогли разобраться, в лучшем случае, лишь в десятой части проектной документации, где подробно была расписана схема моего артефакта. Так что каждый прекрасно понимал, никто из них не сможет его повторить. Они ведь потратили несколько человеческих жизней на овладение уровнем знаний, позволившим понять лишь ту часть артефакта, где применялись руны и ритуалы. А где им взять еще в несколько раз больше времени, чтобы выучиться в других магических науках и понять остальную его часть? Заслуженные и именитые мастера испытали восторг от моего артефакта и одновременно разочарование, ведь у них было мало знания и силы для самостоятельного повтора подобного чуда. И только сейчас до главы гильдии, старого пня, трясущегося за свое место и авторитет, дошло, чье терпение он все это время испытывал. Маги, в первую очередь, ценят образованность и силу. При этом я, представив комиссии свою работу, оказался небывалой величиной. В результате никому и в голову не пришло пытаться меня надурить, отказываясь присуждать мне звание мастера магии. К артефакту прилагалась пользовательская инструкция, где объяснялось, как вносить в него информацию из новых книг. Еще там говорилось, как привязывать перстень мастера к нему, чтобы владельцу такого кольца можно было пользоваться библиотекой гильдии удаленно. Получив в руки заветный перстень, я решил сделать перерыв перед получением следующего звания мастера магии. Это позволило уделить больше времени своей ученице. Сейчас Марии Франсуазе Бадер уже практически 14 лет. Из очаровательной девочки она превратилась в прелестную деву. Не хотел я этого допускать, но за своими экспериментами и работой над артефактом библиотекой, я упустил тот момент, когда ее детская влюбленность переросла в полноценное чувство и чуть ли не одержимость. Стать моей женой теперь было ее идеей фикс. Эта хитрованка шла на различные ухищрения, чтобы привлечь мое внимание к себе. Она жаждала заставить меня воспринимать ее не только как ученицу, но и как распустившуюся розу. Она стала более провокационно одеваться, буквально на грани фола и приличий, но не переходя грани, не давая повода своей матери и присматривающей за ней Терезе делать ей замечания по этому поводу. Но, увы и ах, все это было бестолку. Да, я мог насладиться ее красотой и очарованием с эстетической стороны, но это не пробуждало во мне желания и страсти. И тут даже не знаю, радоваться ли мне этому или же грустить по этому поводу. Видя же безуспешность своих стараний, Мария не отчаялась и стала более изобретательной. Она имела доступ ко всей моей библиотеке, где выискивала практики, для освоения которых необходим тактильный контакт с наставником. Мое отношение к ней можно, наверное, сравнить с отношением любящего деда к собственной внучке. Все ее прозрачные для меня попытки охмурить, выглядят забавными и очаровательными. В итоге ей это никак не помогло приблизиться к заветной цели и затащить меня к себе в постель. А вот ситуация оказалась только усугублена. Девочка лишь пристрастилась к физическим ощущениям, испытываемым от прикосновений, когда я поправлял ее стойки в йоге, показывая верное исполнение движения ясан. Она даже отправляла ко мне своего фамильяра. Уходя в свои мысли, глубоко погружаясь в размышления при расчете заклинаний, ритуалов или зелий, я любил гладить и почесывать пушистую, мягкую шерстку ее котейки. Вот однажды она и установила случайно свою самую сильную из тогда возможной синхронизацию с органами чувств своего фамильяра. Так девочка стала получать от меня хоть какую-то ласку и удовольствие от физического контакта через ментально-чувственную связь с Каника. Об этом, к своему стыду, я не сразу догадался, но уже было поздно что-либо менять и бесполезно увещевать Марию в неприличности подобного шага. На сам процесс обучения чувства Марии ко мне никак не влияли, вернее, не шли во вред, а даже наоборот, помогали ей в стремлении стать сильной магессой. Неугасающий энтузиазм Марии в покорении новых вершин в магическом искусстве побудил меня поощрить ученицу небольшими каникулами. 4 года непрерывной учебы могли надорвать ее задор, Поэтому, сообщив Франческо, что мы отправляемся с его дочерью, так сказать, на полевую практику, мы переместились с ней на тропический остров в Карибском море. Он, конечно, не был в восторге, но прекрасно понимал, что всему обучить его дочь в стенах замка не выйдет. Когда-то, только освоившись с даром к иллюзиям, доставшимся от кицуны, я создал множество мелких животных. Потом отправил их в разные концы света. Около сотни иллюзорных крыс отплыли из Испании в сторону Нового Света, из портов Венеции на восток. Множество созданных мной воронов полетели в интересующие меня страны Европы. Так я обзавелся множеством координат для перемещения порталом. Одни из них – небольшой остров в Карибском море, где потерпела крушение испанская каракас с моей крысой на борту. Она, заполненная золотом, возвращалась в Испанию. Когда случилось крушение, я, тем же вечером переместившись на этот остров, спрятал там все золото весом в 20 тонн. Далее провел над островом кровавый ритуал сокрытия, используя в нем немногих людей, переживших кораблекрушение. Никаких угрызений совести я по этому поводу не испытывал. Все члены экипажа этого корабля были еще теми головорезами, вырезавшими целые деревни коренных американцев за пару золотых сережек. Никакой жалости подобные индивиды у меня не вызывали. Теперь, чтобы обнаружить этот остров, на него должен наткнуться маг не слабее 7-го октана. Только ему удастся преодолеть защиту острова, и то не факт, что ему хватит умения обойти мои иллюзии, в процессе не налетев на рифы. Сколько же восторга было у Марии, ведь мы оказались в моей тихой гавани, где был замечательный климат, белоснежный песок и никаких опасных гадов. Их отсутствием я озаботился ранее, истребив на острове всех ядовитых насекомых. Остались лишь змеи. Мне они никак не могли угрожать, а Марию и Каника защищали моя метка и магия. Также я обезопасил прибрежную линию, чтобы к берегу не подплывали опасные хищники. На самом острове был средней силы источник магии. Безусловно, где-нибудь в Европе он представлял бы огромную ценность, вызывая нешуточную борьбу. Здесь же, на задворках цивилизации, он был нафиг никому не нужен. Остров находился довольно далеко от континентов, и привязка его к магу не дала бы тому скорого восполнения собственного резерва. Именно этим ценные источники на любом из континентов. Соленая вода – отличный диэлектрик маги. Это здесь, на самом острове, он мог быть полезен магу. А вот тратить на ритуал усмирения дикого источника маны дорогостоящие ингредиенты – время и силы было нерентабельно. Для меня же он не составил труда, ведь мне не нужны были никакие ухищрения для его подчинения, и с ним я справился лишь собственными силами. Здесь же, на острове, у меня теперь был небольшой двухэтажный домик с полуподвальным, цокольным этажом. Там были ритуальные тренировочные залы, а также лаборатория, где можно и артефакты мастерить и зелья с эликсирами приготовить. Ну а поближе к берегу устояла бунгало, где, собственно, и провела все свое время Мария со своим фамильяром. Правда, у нее возникли некоторые трудности. Они были связаны с большим желанием искупаться в море, при этом отсутствием умения плавать. Еще одна трудность была связана с отсутствием подходящего костюма для плавания. «Светозар, а в чем мне купаться?» Краснея спросила она меня в первый день нашего прибытия. «Да и не умею я плавать. Вы же меня научите, учитель». Причем покраснела еще больше, решив сыграть на моей обязанности ее обучать всему потребному ей в жизни, чтобы попробовать соблазнить своей наготой. Вот, прошу. С этими словами я материализовал по памяти купальник из виденных когда-то мною в прошлой жизни, в меру закрытый, но вполне себе раздельный. Моего глазомера было достаточно, чтобы купальник отлично на ней сел. Ой, но он очень неприличный, учитель. А вот теперь я тебе не верю, чертенок. Уж больно у тебя мечтательный взгляд. А в эмофоне плещется предвкушение, а никакого стеснения в нем и в помине нет. Вот не пойму я женский разум. Попросить-то меня научить ее плавать у нее стеснение вызвало. А вот то, что по нынешним нравам она будет передо мною чуть ли не голой щеголять, ее совсем не заботит. Тебе пора вытравить из себя стеснение, стыд и брезгливость. Когда вернемся в Венецию, я приступлю к твоему обучению целительству. Там тебе уже придется препарировать трупы людей и не только. Будешь на практике и наглядных примерах изучать анатомию живых организмов. Так что привыкай, и нечего мне кривить свое личико. Стать целителем, не замарав при этом ручек, не получится. Заодно буду учить ее добыче ингредиентов. Ну а где целительство, там и малифика, магия крови, плоти и некроконструирование. Но об этом, моя ученица, ты узнаешь чуть позже. Месяц пролетел незаметно. Сначала я научил Марию держаться на воде и более-менее плавать, навесив на нее на всякий случай защитный артефакт, чтобы она не утонула. А потом перебрался в свой домик в центре острова. Там стал постигать знания, доставшиеся мне из библиотеки гильдии рунологов и ритуалистов. Они уже загрузили в артефакт все знания, собранные за 2 века существования их организаций. Так что теперь мне ничего не мешало вдумчиво ознакомиться с тем, что такого интересного они смогли собрать. С Марией я виделся 2 раза в день, обедая и ужиная в ее компании, перемещаясь на побережье в ее бунгало. Ей тоже было полезно побыть в уединении и спокойствии, ведь она до этого была под постоянным приглядом кого-нибудь из взрослых, причем никогда не бездельничала, а была занята собственным образованием. Помимо преподаваемой мной магии, она изучала этикет, танцы, экономику, стихосложение, риторику, философию, учила родословные и генеалогические древа всех влиятельных фамилий Европы и не только, политику. Наняв меня в качестве учителя для своей дочери, Франческо, для ее общего образования, нанял и репетиторов по предметам, которые должна знать благородная леди. Он вообще не скупился на образование своих детей, так что, узнав, что его дочь Магесса, пожелал дать ей самого лучшего учителя, который мог бы раскрыть весь ее потенциал. Но потом срок нашего пребывания на острове подошел к концу. Последовав моему совету, Мария растеряла всякий стыд. Сейчас девочка сидела у меня на коленях, причем в том самом купальнике, который якобы смущал ее своей открытостью. Ну а я отдыхал после изматывающего ритуала на своей душе, привязав к ней пространственный карман. Так что сейчас был не в силах согнать ее с себя, и теперь она задала вопрос: «А мы еще сюда вернемся, учитель?» А ее слова сопровождались поглаживанием меня по щекам. Это она, мол, так переживает о собственном учителе и дарит ему заботу и ласку. И никакого скрытого подтекста, только забота младшего к старшему, что ей очень дорог, прям как второй отец. Ну да, а то я не слышу, как у тебя быстро бьется сердечко, какой шторм в чувствах, когда ты своей 5-й точкой поймала в капкан своих упругих ягодиц моего вялого, но величественного змея, а отделяют ее похоть от желаемого лишь тонкая ткань моих льняных брюк, под которым нет исподнего, и ее тоненькие невесомые плавки. Обязательно вернемся. Буду устраивать тебе подобные каникулы каждые 1/2 года, но только если твои успехи в учебе будут оставаться на том же уровне. И хватить ерзать свой попкой у меня на коленях. Сняв с себя уже вполне оформившуюся девушку, я решил возвращаться в замок Бадейр. На мелкую, которой я ее все еще зову, она нисколько не обижается, ведь знает, что толку ноль. Зови-ка и облачайся в свое платье. Мы отправляемся обратно в Венецию, хорошего понемножку. Наше возвращение не вызвало ажиотажа. Никого не удивило, что мы объявились в ритуальном зале, оказавшись прямиком в подземелье замка, минуя защиту и не потревожив сигнальные чары. Франческо уже имеет приблизительное представление о моих возможностях. Он понимает, что я самый сильный маг из когда-либо им встреченных. Ну а то, что я был неизвестен в Европе, до своего появления в Риме, ну так я прибыл из дикой Московии, или Тартарии, как еще называют русское царство. Здесь и о нем мало что известно. Я дал Марии день на общение с матерью, сестрами и близкими, живущими в замке. Уже на следующий день я принялся за ее обучение в качестве целителя. Загрузив ученицу теоретическими материалами по этому разделу магии, сам же стал думать над тем, какое мастерство получать следующим. Эх, не хотел я возвращаться в Рим. Но ведь, если я собираюсь получить звание мастера темной магии и иных осуждаемых направлений магического искусства, желательно сперва стать мастером магии света. Это снизит риски возможных опасных для меня мыслей в умах недоброжелателей. Все же большинство церковников все еще живут с заблуждением, будто светлый маг – это добрый и чуть ли не святой человек, а темный – обязательно негодяй и подлец. Когда прошла уже неделя после нашего возвращения из отпуска, я под иллюзией прибыл в Рим, а там сразу отправился в гильдию света, как они себя именуют. Так появление вызвало плохо скрываемое возбуждение и радость. Причина такого отношения стала ясна после общения с главой гильдии. Он хотел для нее того же, что я сделал для ритуалистов и рунологов. Да, каждая из ныне существующих гильдий пытается выпятить свои достоинства и принизить чужие. Да, их отношения между собой сложно назвать доброжелательными. Но ведь магия неделима, и потому есть много точек соприкосновения между магами различных направлений. Поэтому новость о моем даре гильдии ритуалистики и рунологии в качестве платы за экзамен на мастерство вызвала черную зависть у всех других глав гильдии и просто мастеров. Кому бы из них не хотелось иметь возможность в любое удобное время в любом угодном им месте воспользоваться библиотекой гильдии. Сейчас им, чтобы изучать необходимую литературу, требуется быть в библиотеке. Вынос физических носителей информации из нее строжайше запрещен. Все книги защищены от подобного. А тут у тебя есть защита от возможности получения информации из иллюзорного гримуара кем-либо, кроме носителя перстня мастера, завязанного на ауру. Удобная поисковая система, автопереводчик, легкий доступ, лепота. Словом, мне помогли хвастовство и длинные языки рунологов и ритуалистов. Я на это очень надеялся, ведь теперь у меня ни в одной гильдии не должно возникнуть никаких проблем с заявкой на сдачу экзамена на мастера. Сами же все мечтают о подобном девайсе в своей библиотеке. Прелестно, просто прелестно. Сдача экзамена была сплошной формальностью. Со мной уже навсегда есть духовный артефакт, похожий на православный крестик. Он облегчает управление светом не хуже, чем титул темного лорда, выданный магией и признанный миром. Управление тьмой. Мне, конечно, пришлось перетряхнуть свою память на наличие заклинаний этой школы, до этого ни мне, ни Моргане не дававшейся. Но спасибо хомяку двух этих магов, чью память я теперь имею в собственном пользовании. Они собрали по ней много информации. За недолгой практикой перед прибытием в Рим за званием мастера в магии света я выяснил одну вещь. Заклинания малого и среднего круга мне даются без каких-либо сложностей. Только высшие заклинания и чары магии света требовали некоторой отработки. Но и они давались уже с пятой-шестой попытки. Получив очередной перстень мастера, я еще раз подтвердил и укрепил веру людей в том, что я реально благословенный, ведь свет слушался меня, словно верный пес. Кстати, это значительно усилило мои иллюзии. Магия света, как оказалось, очень помогала моему улучшенному ментальному дару. Так что теперь, мои иллюзии стали раза в полтора прочнее, практически приблизившись в этом к моим физическим показателям. Затраты в мане на них понизились процентов на 15. Они стали долговечнее. Теперь я создал артефакт-библиотеку всего за месяц, ведь все расчеты для него были уже произведены, нужно было только повторить ранее уже проделанную работу. Правда, меня заставили понервничать в Риме. Уже практически завершив свою работу и собираясь через пару дней покончить здесь все свои дела, я получил приглашение на встречу с Папой Римским. Я долго ломал голову над тем, что им понадобилось. Еще думал, смогу ли потом покинуть Ватикан, если пойду на эту встречу. Но по факту, если я не собирался вот прямо сейчас же делать ноги из Европы, то просто обязан был пойти на эту встречу. Накрутив себя похлеще Аластера Грюма перед операцией, я основательно подготовился к любым возможным ситуациям, причем даже самым неблагоприятным для меня. На максимальной скорости, так как встреча была назначена на завтра, я весь день, ночь и утро клепал артефакты и варил зелья с парочкой жутких аэрозольных ядов. Выпусти я их, через пару часов Рим превратится в некрополь. Ну, кроме совсем уж защищенных и изолированных мэнеров с их обитателями. Представ перед папой, я был во всеоружии. Я на малейшие подозрения на опасность для себя был готов активировать сотню заряженных под завязку магических бомб, призывающих адское пламя. Зря, что ли, их по всему Риму разнесли и спрятали мои иллюзии. В результате пожар длился бы неделю, так как маны я на них не пожалел. Еще я был готов распылить отраву, которая выкосит тех немногих, кто переживет бушующее пламя, приложить всех близлежащих некротическим проклятием, а дальше пробойником переместиться в замок Бадейр, схватить в охапку свою ученицу и драпать из Европы. В общем, я сейчас был в состоянии взведенного пистолета, один не понравившийся мне чих, и амбокатоликом. Но оказалось, что я зря себя накручивал. У меня просили 10 артефактов библиотек. Вот это я удачно зашел, но меня не устроила их скромность. Я, как истинный и благочестивый христианин, предложил церкви, безвозмездно, 30 таких артефактов. Конечно же, я с чистым сердцем дал клятву, что туда будут заложены лишь те функции, которые указаны в проектной документации. Однако кое-что умолчал. Связь артефакта со всеми привязанными к нему кольцами, дающими владельцам удаленный доступ к библиотеке, происходит через астралы и инфосферу. Разумеется, я не стал говорить, что мне, создателю артефакта библиотеки, известно, так сказать, частота диапазона передачи. Это позволяет легко подключиться к ней через астрал, внося себя в список пользователей. Зачем смущать подобной мелочью почтенных старцев, считающих себя самыми умными? Они ведь думают, что, пользуясь своей властью и влиянием, которое может доставить мне смертельные проблемы, облапошили талантливого мага и получили за спасибо такие бесценные артефакты. Хотя, конечно, я немного наговариваю на них. Мне дали графский титул, хотя и без земель, и 5 килограмм освященного серебра. Не знаю, кто намаливал его и освещал, но это серебро было лишь чуть менее благословенным, чем мой собственный крестик. А ведь через него прошло, на минуточку, порядка сотни резервов архимага света. С 30 обещанными церкви артефактами библиотеками я справился за пару месяцев. Однако отдавать их сразу же не стал, дабы не показать, что для меня эта услуга церкви не стоила больших трудов. По той же причине я не стал получать новое мастерство, якобы весь с головой был погружен в работу. Церковь, может, и не является административным органом управления, всецело курирующим жизнь магов Европы, но руку на пульсе она держит крепко. Стоило бы мне подать заявку на экзамен получения нового мастерства, как это буквально в считанные недели стало бы известно в Ватикане. Заодно взятая мною отсрочка перед получением следующего звания мастера хорошо так повысит зависть иных глав гильдии, пока еще лишенных счастья обладания моим артефактом библиотекой. Так что, выполнив заказ для Ватикана и выжидая подходящего часа для его вручения, я вернул все свое внимание на обучение Марии. Первые месяцы ее сильно коробило от брезгливости при изучении мертвых тел и практике с ними. Однако не зря я уже больше 2 лет обучаю ее окклюменции и ментальной магии в целом, а не только защите сознания. Она уже умеет входить в транс, полностью абстрагируясь от эмоций, и при выполнении поставленной перед собой задачи руководствуется исключительно и только разумом. Так что во время самого урока способием в виде мертвой плоти Мария ведет себя образцово. В это время она выполняет все мои указания, запоминает все наставления. А вот выйдя из транса, первый месяц регулярно опустошала свой желудок. Ведь уже не отгороженное от ее чувственного духа сознание получало весь спектр эмоциональных впечатлений от увиденного и проделанного. Но человек, еще та скотина, способная привыкнуть ко всему. Вот и она сперва приспособилась, а затем вовсе убедила себя в том, что ее занятие вполне себе нормальное, и ничего оно не противное. В общем, год пролетел интересно, особенно у Марии. Это даже немного снизило ее навязчивую идею пробраться ко мне в постель, а после женить на себе. Как оказалось, вскрытие тела и копошение во внутренних органах ни капли не прибавляет к похоти подростка. Ну, если, конечно, у него все в порядке с психикой. Когда истек назначенный мною годовой срок, я вручил свои артефакты при личной встрече с Папой Римским. Конечно же, не лично ему в руки, а секретарю при нем. Уверен, их будут очень тщательно проверять и перепроверять не единожды. Но я с нетерпением жду, когда в мои поделки, которые я наловчился клепать по паре штук за день, начнут загружать знания из архивов и библиотек Ватикана. Едва закрыв текущий вопрос с понтификом, я решил отправиться в Вену и стать мастером нумерологии. 4 дня у меня заняло получение нового мастерства, ну так мне не нужно было тратить время на изготовление артефакта. Их был изрядный запас, сделанный заранее. Да и, как выяснилось, меня ждали. Меня сейчас вообще ждут в каждой гильдии, где еще нет моего артефакта. Меня порадовало, что глава гильдии не просто принял у меня в качестве оплаты экзамена артефакт, но еще и отдарился ответно. Вся Европа уже знает, что Святозар Змеев, известный артефактор и целитель, уже 3-жды мастер, ученый и экспериментатор, тяготеющий к зельеварению. Вот и порадовал меня Альфонсо, глава гильдии нумерологии, окаменевший кровью гидры, которых еще 3000 лет назад истребили на земле, и где он только ее достал. Подарок был и вправду королевским. Но самым удивительным для меня оказалось то, что Альфонсо Бран сделал его от чистого сердца и без какой-либо корысти. Он оказался таким же фанатом магии, как и я. Ему были неинтересны интриги и нынешние маги, ведь они, вместо постижения таинств мироздания, заняты, по его мнению, хренью. А еще меня в нем удивило то, что этот старик с живым умом имел 6,5 октан. Еще он был мастером демонологии, о чем мне говорило духовное зрение. А ведь он был весьма улыбчивым дедом со смешной бородкой-клинышком, щегольскими закрученными мультяшными усами. Словом, дедушка, божий одуванчик. С ним было одно сплошное удовольствие беседовать, и я с удовольствием согласился поучаствовать в совместном проекте создания артефакта, который при вводе условий требуемого ритуала делал бы астрономический расчет наилучшей даты и времени его проведения. 3 года мы с ним посвятили этому проекту, и в итоге сделали задуманное. Альфонсо хотел в качестве процессора и оперативки в этом своеобразном магокомпьютере использовать душу демона среднего круга. Мы настолько с ним сблизились, что он открыл мне свою тайну о мастерстве в демонологии. Но я отговорил его от идеи с демоном, после чего призвал дух разума в качестве мозгов артефакта. Ну а после этого его откровения я приобрел для себя учителя демонологии. Это был единственный аспект магии, знаниями по которому я обладал, спасибо Моргане, но не рискнул самостоятельно пробовать на практике. Единственный раз моего использования этой школы – призыв человека-скорпиона. Но тот ритуал прост, как палка. Если не допускать ошибок в сдерживающем круге и иметь достаточный резерв маны для его поддержки, при этом строго следовать условиям призыва и отпустить демона до прибытия его самки, никаких проблем возникнуть не могло. Он сам стремился поскорее убраться из тварного мира, не дожидаясь самки. Альфонсо на момент нашего знакомства было уже 436 лет. У него имелись неплохие шансы стать высшим магом, обретя бессмертие. Достаточно было прожить еще столько же лет. К тому времени его душа уже будет иметь достаточно сил для скачка. И я решил помочь этому фанату магии дожить до этих дней. Ведь это первый мною встреченный маг, всем сердцем и душой влюбленный в магию так же, как и я. Он до сих пор не растерял юношеского задора и восторга перед познанием чего-нибудь нового. Для этого я изготовил 9 порций эликсира, на который ушла вся кровь Гидры. Через Франческо мне пришлось достать кровь и слезы темного феникса и еще около десятка чуть менее редких, но также баснословно дорогих ингредиентов. Название этого эликсира – «Рассвет черного солнца». Он откатывал организм выпившего его к возрасту наилучших кондиций тела. Все ингредиенты для его создания, даже растительного происхождения, причислялись к запрещенным, добываясь из темных тварей. Во время всего процесса его приготовления состав необходимо заряжать энергией света, причем в таком количестве и под таким напором, что это доступно лишь магу 7-го октана. 4 полученные порции я собирался отдать Альфонсо. Его применение впервые откатит возраст тела приблизительно к 25-летнему. При его силе магии, он бы к нынешнему состоянию должен был стареть лет 300. Но, увы, его второе начало, прана, уже тоже имеет возрастное изменение и старческий регресс. Так что омоложенное тело будет стареть быстрее, чем должно было бы. Потому он вновь станет таким же старичком, каким я его знаю ныне, уже через 150 лет. Увы, эликсир откатывал возраст только физической оболочки. Повторное его применение будет уже чуточку менее эффективным, ведь его прана будет продолжать стареть, отчего и ее влияние на вновь молодое тело будет более сильным. 4 эликсира, что я собирался ему передать, продлят срок его жизни еще на половину тысячелетия, и вот этого времени ему должно хватить на эволюцию души. Альфонсо, прими от меня этот подарок, с ним ты еще долго будешь бельмом на глазу у всех, кто мечтает, чтобы ты перестал коптить небо и освободил место главы гильдии. Свой совместный проект мы закончили, а у меня были планы получить еще звание мастеров в других школах магии. Пора было двигаться дальше. Что это, Светозар? С любопытством он смотрел на 4 флакона. Там клубилась тьма, но при этом они излучали белоснежный свет. Это, мой друг, прибавка к твоему сроку жизни еще на 500 лет. Только попробуй мне за это время не стать высшим магом, на том свете тебя достану, не доводи до подобного. И тут Альфонсо стал хохотать, причем с надрывом. Еще в смехе чувствовались сразу горечь и тихая радость. Ты чего, старый, и что это сейчас было? Спросил я уже Альфонсо, когда тот уже немного успокоился. Хех, 211 лет назад мне пришлось собственными руками убить сына, желавшего избавиться от меня, чтобы стать главой рода. Затем, 160 лет назад, я убил 2 своих внуков, которые пошли по той же дорожке. А сегодня я получил шанс на бессмертие из руки Салазара Слизерина. Это ли не ирония, и на чем я прокололся? То, что он узнал о втором моем имени, меня не очень-то беспокоило. Не тот он человек, чтобы трепаться об этом. Все демоны из младшего и среднего круга соглашались на твои условия, не торгуясь, а это возможно лишь если они безоговорочно признают над собой твое старшинство и право приказывать. Но ты не архидемон. Значит, остается единственный вариант, когда такое возможно. Демоны видят метку мира с титулом, что был тебе им дан, темный лорд. А последним в истории был Салазар Слизерин. Провести аналогию твоего нынешнего имени с предыдущим было несложно. Имена созвучны, а фамилия так и вовсе змеиная. Развел руками Альфонсо. Мол, извиняй, задачка для первоклассника. Глава 8. Прощание с Венецией и счет в банке. Значит, вы говорите, что меня уже нечему больше учить. Но ведь я еще столько не знаю, учитель. Тревожно теребя в руках платочек, взволнованно молвила моя уже бывшая ученица. Пойми, Мария, любой настоящий маг и ученый учится всю жизнь. Я же уже сделал из тебя магессу, могущую спокойно зваться мастером магии в таких разделах, как целительство и малефицизм, темная магия, магия крови, плоти, сноходчество, астральная и ментальная магия, а также подмастерьем еще более чем в десятке магических искусств. За 30 лет твоего обучения я дал тебе крепкий базис и понимание магии в целом, а не в отдельных ее областях. Теперь ты сама вольна выбирать путь своего развития. На дворе уже был 1570 год, и за прошедшее время я успел получить звание мастера во всех существующих ныне гильдиях магии в Европе. Главной целью этого было запустить свои руки в их библиотеки. Мария же за эти годы из милой девочки превратилась в роскошную и очаровательную девушку с утонченным станом и изящными линиями контура тела. Она лицом напоминала сошедшего с небес ангела и обладала очень сильным магическим даром. Сейчас, в свои 40, Мария выглядит максимум лет на 20. Причем она будет так же выглядеть еще лет 100. Но она до сих пор не оставила своих чувств ко мне. Не знаю, из-за связи ли со своим фамильяром или же это ее врожденные черты, но она характером вылитая кошка. Ранее я думал, что ее робкие платонические чувства без моей ответной реакции сами собой поутихнут. Вот только этого не случилось. Она влюблена в меня по уши. При этом я ни разу не допустил по отношению к ней ничего больше поцелуя в лоб или щеку. Да и то это было по ее просьбе в качестве подарка на именины. Правда, прося поцелуй, она надеялась, что он будет в губы. Но я не желал еще больше накалять ее страсть ко мне. Хотя чего это я, в кого ей еще было влюбляться и на кого переключить свое внимание. Ведь поблизости не было никого подходящего, кто мог бы хоть в чем-то сравниться со мною. Я не нарцисс, увольте. Однако если взглянуть со стороны и непредвзято, то я очень красивый мужчина, образованный, ученый муж, сильнейший из известнейших ныне магов в Европе. Плюс ко всему еще и исторический персонаж практически легендарного уровня. Все же моя ученица знает о моем втором имени. Я затмевал собой всех возможных кандидатур, подбираемых на роль жениха Марии и ее отцом. Когда ей уже стукнуло 28, он просто махнул на все рукой, сказав, что умывает руки. «Сама решай свою судьбу, дочь». Таковы были его слова в последний раз, когда они говорили о ее замужестве и случился очередной скандал. Я уже подготовил для нее подарок на окончание ученичества. Он хранился у меня в пространственном кармане. Тот, кстати, уже разросся аж до 20 кубометров. «Ну как же вы будете теперь, а что же я, и я не хочу уходить от вас, мастер». Последние ее слова прозвучали уже тише, на грани шепота. «Ну, я же видел сейчас лишь один единственный возможный способ дать ей свободу от меня или же наоборот, дать нам шанс на крепкую семью. Мария, я ведь не прощаюсь с тобой навсегда. Мне известны твои чувства, которые ты давно уже даже не пытаешься скрывать. Да что уж там, вся Венеция знает о том, что ты влюблена в меня. Так что слушай меня внимательно, мелкая. Я бессмертный и могу жить вечно, если, конечно, никто не прервет мой путь. Так как я хочу счастливую и крепкую семью, то и моя будущая жена должна быть бессмертной. Сейчас у тебя прекрасные, просто отличные условия для пути к истинному бессмертию. Если ты продолжишь свое развитие, лет через 300 сможешь достичь его. Я развивал тебя всесторонне. У тебя примерно в равной мере развито астральное начало, чувственный дух, ментальная сфера разума и магический ноус. 4 из 6 оболочек у тебя сейчас на уровне выше мастерского. Как только хотя бы 3 из них у тебя перешагнут уровень архимага, либо в одном из них ты достигнешь уровня высшего мага, тебе будет больше не страшна смерть от старости. Если к тому времени твои чувства не иссякнут, я приму их. Блин, сейчас глядя в ее горящие фанатизмом глаза, где плещется непоколебимая вера и воля, Я понял. Она станет бессмертной и найдет меня даже в другом мире. Причем хрен я теперь от нее куда-нибудь денусь. От сноходца ее уровня даже мне не скрыться. Хех-хех, да кого я обманываю. Я с первых лет нашего знакомства с ней воспитывал из нее идеальную пару для себя. Осталось только дождаться, а после пожинать плоды своих трудов. Ты обещаешь мне это, Светозар? Я когда-нибудь тебе лгал или не договаривал? Мария Франсуэза Бадейр, ответил я ей вопросом на вопрос. Тогда ты от нас уже никуда не денешься. Хищно она оскалилась, отчего даже клычки у нее, из-за связи с Каника, немного увеличились. Думаю, лет через 100 она станет оборотнем. А почему она сказала нас? Так ее фамильяр уже 15 лет умеет оборачиваться в человека. Точнее, в Нека, ведь кошачьи ушки и хвостик у нее пока никуда не пропадают. И эта мелкая кошка испытывает ко мне те же чувства, что и ее хозяйка. Мария очень часто, усиливая свою связь с фамильяром, отправляла ту нежиться в мои руки, дабы хоть таким способом получить от меня долю ласки. В результате она зациклила чувство Каники на мне. Связь-то обоюдная. Когда Мария по ней млела от моих прикосновений и поглаживаний, ее собственные чувства сильно давили на эмоции Каника. Это и вызвало своеобразный импринтинг. Теперь Каника испытывает ко мне то же, что и ее хозяйка. Сейчас Никомата выглядит девочкой 13 лет, и внешность у нее истинно ведьмовская. Огненно-рыжие волосы, сапфирового, ультрамаринового цвета глаза и очень смуглая кожа. Последняя, видимо, от отца Ифрита. Вот, возьми, протянул я ей призванную из пространственного кармана шкатулку с подарками. Здесь подарки для тебя и Каника. А мне пора повидаться с кардиналом Амати. Он просил встретиться с ним перед отбытием. В шкатулке лежали 3 порции эликсира «Рассвет темного солнца». Они помогут моей ученице не возиться со здоровьем и собственной внешностью, а посвятить предстоящие 3 века собственному развитию, идя к бессмертию. Также там были 2 кольца артефакта, привязанных к моему артефакту библиотеки. В него уже перекочевали архивы с информацией всех существующих гильдий, моей собственной библиотекой и личными знаниями Салазара и Морганы. Еще он периодически пополняется информацией из Ватикана, только 5 лет назад начавшего наполнять переданные им мною артефакты знаниями. Сами кольца были сделаны из освященного серебра, ответного дара Ватикана за артефакты библиотеки. А еще в кольца было встроено заклинание защитника в виде Василиска. Тот мог быть размером с меня в форме змея или уменьшаться до нескольких метров. К слову, в форме змея я достигаю 45 метров. Создаваемый артефактом змей выполнял роль защитника. В физических возможностях он мне уступал лишь процентов на 10-15. Змей был результатом синергии иллюзии моего дара, доставшегося от Кицуны, и магии света, материального патронуса. Его яд был практически таким же смертоносным, как и мой собственный, и действовал он все то время, на которое был призван защитник. Ведь причиной его воздействия являлась нематериальная основа. Нет, это была энергетическая иллюзия, накладываемая на саму реальность, заставляя ту поверить в его существование и смертоносность. При этом практически полностью повторялись эффекты отравления оригинальным ядом 600-летнего королевского Василиска. Адское пламя могло лишь слегка подпалить их шкуры. Призванные Василиски-защитники спокойно могли миновать стену из пламени Инферно в несколько метров толщиной, и оно не пристанет к их телам. А призывались они либо по желанию владельца, либо за счет вызова духом разума, заключенного в кольца и сканирующего угрозы для своего владельца. Ну и последними подарками для моих девочек в шкатулке были 2 клинка. Я смог сделать их из хвостов убитой мной семихвостой кицуны. Эти изделия были похожи на небольшие танто длиной в 60 сантиметров. В обычном виде эти клинки выглядели 2 стальными огненно-рыжими мечами. На стали был своеобразный рисунок, будто состоящий из очень плотно спрессованных тончайших игл, уложенных елочкой, вершиной к рукояти меча. Но это были не просто невероятно прочные и острые мечи. Нет, это были артефакты. Если подать в такое изделие энергию, оно могло становиться как бы живым и удлиняться до 30 метров. При этом управление было мысленным, и изгибались они под самыми невероятными углами. При желании хоть в спирали их можно было закрутить. Ну а в зависимости от подаваемой энергии они могли наделяться самыми различными свойствами. К примеру, если Каника подаст в него огненную ману, он будет пылать, и с помощью такого меча можно резать, словно масло горячим ножом, зачарованные на крепость доспехи. Если же его напитает силой грез Мария, тут уж я не берусь гадать, что он сможет творить. Здесь все на волю фантазии хозяйки. Мне не дали так просто уйти. Стоило только встать с кресла, как Мария набросилась на меня. Повиснув на шее, она впилась в мои губы. «До встречи, любимый!» Донеслось мне уже в спину, когда наш поцелуй прекратился, а я развернулся на выход из комнаты своей ученицы. Весь скарб, скопившийся у меня за годы жизни под крышкой замка семьи БДР, уже был в пространственном кармане. Со всеми я попрощался еще вчера вечером, в том числе с Франческо, отцом Марии. Ну а теперь ноги вели меня в церковь Сан-Джакоменто, где ожидал Винченцо Эмати. «Здравствуй, Винченцо, рад тебя видеть в добром здравии», — улыбнулся я человеку, которого так и не смог понять за все наши годы знакомства. Он словно два разных человека, то вполне разумный, то фанатик, ей-богу, будто одержимый, в котором борются две сущности за обладание бренным телом. И как к нему относиться, я так и не определился. При этом за время нашего знакомства ни разу не видел от него подлости в свою сторону. «И ты здравствуй, Светозар, а ты все так же молод и юн, как в день нашей встречи». «Ну да, за минувшие 30 лет я нисколько не изменился, причем даже не пытался состарить себя иллюзиями. Не видел смысла, так как сильные маги очень долго не стареют, а я не собирался надолго задерживаться в Венеции, хотя в итоге и провел здесь уже 30 лет. А вот Винченцо вновь постарел. Конечно, он выглядит сейчас моложе того возраста, когда мы с ним впервые встретились в доме семьи Акуисти. Но ведь с момента его омоложения, совершившегося в день чуда, прошло уже 30 лет, и сейчас он выглядит всего лишь как мужчина лет от 55 до 60, хотя ему уже 107. На его слова о моей внешности я просто промолчал, не видя смысла их как-то комментировать. «Значит, ты покидаешь наш город, так и не изменив своего решения? Кардинал очень хотел, чтобы я так и остался в их городе, но, блин, вонь Венеции с каждым годом становится только хуже. А я ведь не собирался здесь надолго задерживаться первоначально, именно из-за Амбре, вечного спутника этого города. У меня к тебе есть последняя просьба перед тем, как ты покинешь нас. Чувствует мое сердце, что с тобой мы больше уже не увидимся. Взгляни на эту цепь, пожалуйста, и скажи, что ты о ней думаешь, и что это он мне такое подсовывает. Ну-ка, ну-ка». Я подошел поближе к древнему сундучку, где лежала на вид то ли стальная, то ли серебряная боевая шипастая цепь. Внешне она была очень похожа на противодемоническую цепь Альфонса, только у того она была выкована из кровавого железа по технологии демонологов из древнего Шумера. Что же за цепь передо мной, пока не могу понять. Я уже применил к ней порядка 10 чар и заклинаний, но те не дали никакого ответа. Моя магия стекала с нее, что было очень странно. Я бы понял, если бы применял эти чары к хладному железу или чарайту, редчайшему минералу на основе кремния. Те два материала, природные антимаги, рассеивающие любой структурированный поток маны. Но эта цепь сама излучает ману света. А если так, и я кинул в нее диагностирующие заклинания на основе той же маны. Вот тут случилась очередная хрень. Блять. Вот какого хрена. Ну на кой черт я опять лезу в пасть к мантикоре? Ведь уже вляпался раз, но жизнь меня вообще ничему не учит. Эта долбаная цепь, едва мои чары света коснулись ее, выстрелила в меня собой, словно заправская гюрза из засады. Потом, обвиваясь вокруг моей руки, перебралась ко мне на шею. После несколько раз обернувшись вокруг нее, приняла вид серебряной ювелирной цепи, которая отлично бы смотрелась на магистре какого-нибудь ордена или короле. «Ну я что-то подобное предполагал», — удовлетворенно заявил этот. «Да я даже не знаю, как его назвать. А не могли бы вы и мне объяснить, что вы там себе такого предполагали, и что это за цепь такая?» То, что это какой-то артефакт, причем явно христианский, было понятно по святости. Ее я от нее чувствую теперь отчетливо, а не как ранее, просто излучением маны света. Те же выводы напрашиваются и при взгляде на кресты, теперь имевшиеся на боевой цепи, принявшие вид украшения и символа какого-то статуса. Знать бы еще, какого именно. Эта боевая цепь когда-то принадлежала Георгию Победоносцу. Именно ей он сковал пасть дракона, которого после убил, проткнув копьем. В 1405 году Сигизмунд I, король Венгрии, был с визитом к Папе Римскому в Ватикане. Ему было позволено спуститься в усыпальницу, где хранятся мощи Георгия, и вознести молитву Господу и просьбой о заступничестве к святому, боровшегося с чудовищами. В те годы на территории Румынии, Венгрии, Сербии и Болгарии люто бесчинствовала нечисть. И случилось чудо. Во время молитвы Сигизмунда боевая цепь самого Георгия Победоносного явилась к нему, минуя стенки каменного саркофага. Тогда она обвелась вокруг его шеи, приняв тот вид, который имеет сейчас у вас, Святозар. Сигизмунд был обычным человеком, но артефакт даровал ему силу и возможности бороться со скверной, терзающей его земли. Чуть позже Сигизмундом был создан рыцарский орден дракона, целью которого была борьба с чудовищами. Он просуществовал 160 лет, пока его главой не стал Влад Трицепеш, господарь Валахи. Никто точно, кроме самого Влада, не знает, что же такое случилось, но он сам стал чудовищем, именовавшим себя вампиром. Уже 100 лет он терроризирует собственные земли. Несколько крупных походов, организованных инквизицией в его земли для уничтожения этого чудовища, терпели неудачи. Никто из отправившихся туда, так и не вернулся. Цепь же Георгия в тот же день, как глава ордена дракона стал чудовищем, вернулась на гроб святого. Ну зашибись, это я теперь что, глава католического ордена рыцарей, и какие обязанности на меня налагает этот сан, титул? Кроме уничтожения скверны и врагов человечества в виде чудовищ, никаких. Ну зашибись, я за время, прошедшее из броска цепи, успел понять, что от нее не избавиться. Крестик, мой бездонным колодцем в эгрегор единого бога, бесконечный источник святой силы, сразу принял цепь за своего, едва она меня коснулась, мол, они из одной банды. Дав той доступ к энергии веры через свой доступ к эгрегору, крестик помог ей встроиться в мои духовные тела, сделав ее вторым духовным артефактом. И теперь цепь стала неотъемлемой частью моей же души. Ну просто охренительно. Нет, это, конечно, неимоверно круто иметь такой источник силы, дающий неиссякаемую энергию. Но только не тогда, когда он обладает своей собственной волей и куцым разумом, сам решая, что для меня хорошо, а что плохо. По его мнению, эта цепь сделала меня сильнее, поскольку дает охрененный буст к урону против чудовищ. Вот только я теперь не могу пройти мимо твари, могущей угрожать пастве, верующей в Творца. Без меня, сука, меня женили. Вижу, ты вновь не особо рад свалившемуся на тебя Божьему благословению и заступничеству святого. Только с разрешения Георгия на небесах ты стал новым владельцем его боевой цепи. Орден рыцарей Творца, возглавляемый мной, и Орден рыцарей Дракона, возглавляемый теперь тобой, хотя ты пока единственный его член, единственные католические рыцарские ордены, не подчиненные Ватикану. Ну хоть на этом спасибо. Хрена с два я бы плясал под их дудку. Устроил бы им второй Содом и Гоморру, стерев Ватикан вместе со всей церковью, чтобы не подчиняться этим маразматикам и пидорасам. Да-да, эта дрянь уже крепко проникла в их ряды. Насмотрелся на их прокаженные ауры, когда дважды посещал понтифика. Эх, видимо, мне теперь придется избегать мест, где я могу повстречать тварь, могущую представлять мне смертельную опасность. Сбежать-то не получится. Цепь будет требовать вступить с ней в бой. Мне пока неизвестно, каково будет ее давление на меня, какими могут быть последствия невыполнения обязательств, наложенных этим чертовым артефактом. А проверять на собственной шкуре, что он может учинить на пару со своим братаном в виде креста на моей шее, как-то не хочется. И нахрена я приперся к Винченцо сегодня? Надо было валить из Венеции, не прощаясь. Вот же моя интуиция. Когда так нужно, она, тварь, помалкивает. А ведь должна была хоть как-то намекнуть на последствия визита в Сан-Джакоменто к кардиналу. У меня уже достаточно сильно развита связь с инфосферой, а еще развито астральное тело души, чувственный дух и ментальная сфера. Все вместе они должны усиливать природную интуицию, делая чуть ли не пророком. Эх, вот вроде бы все было у меня зашибись, планы выполнены и даже сверх того, получил силу иллюзий Кицуны, научился сноходчеству, стал признанным мастером всех возможных магических дисциплин, получил титул графа, скопил 100 тонн золота, воспитал ученицу, уверенно двигающуюся в сторону бракосочетания со мной, замотивированную по самой небалуй, а теперь видящую перед собой только цели и ничего более. Кстати, за золото спасибо испанским конкистадорам и их груженным золотом кораблям, так и не доплывшим до родных берегов. А то, что заплатил за все 30 лет обучения своей дочери Франческо, по сравнению с добытым мною самостоятельно, просто гроши. И вот я только решил, что можно отправляться дальше, нате вам пожалуйста. Так, а ну хватит, ну подумаешь, стал паладином, зато с неплохими шансами быть победителем в столкновении с тварями. Ведь и сам не пальцем деланный, а тут еще и буст от двух артефактов божественного уровня. А победа над тварями, не только возможность тренировки в боевой магии, но еще и куча очень ценных ингредиентов, а значит, и множество экспериментов. Да, надо видеть во всем хорошее. Говном в своей жизни пусть другие любуются, а у меня все зашибись. И в таком вот неоднозначном настроении я отбыл из Венеции в Англию. Я хотел открыть счет в уже лет 100 работавшем банке Гринготтс. Вот только как отреагирует на них мой новый сожитель в виде боевой цепи Георгия, пока оставалось загадкой. Но это уже было проблемой маленьких злобных людоедов. Ну, здравствуй, Англия и неизменная косая аллея. Дойдя до ступеней банка и поднявшись в холл, пройдя двери, возле которых стоял караул, что злобно зыркал в мою сторону, ути-пути, какие мы грозные, я окинул зал. Народа там было довольно мало, только дайте мне повод, и сегодняшний день станет последним в истории вашей расы на земле, выкидыши бездны. На мои мысли и чувства к этим тварям одобрительно отреагировала цепь. У Салазара с этой расой коротышек были особые отношения. Подойдя к клерку, всячески делавшему вид, что не замечает моего присутствия, я молвил: «Эй, уродец, хочу купить сейф в вашем подземелье и положить в него золото. Позови старшего». Ух, как его перекосило. «Ничего, скоро я вас здесь быстренько осажу на заднице». Мне вместе с памятью Салазара передалось его отношение к этой расе. Я не стал искоренять его из себя, поскольку полностью поддерживал. Ну а он их люто ненавидел и при любой встрече уничтожал. Гоблин мне ничего не ответил, но он подал через руны на столе перед собой сигнал, и я уже ощутил внимание к себе стражи банка. А вот, наконец-то, нарисовался старший смотритель зала. «Чего тебе, человек?» «Ну, сервис у них просто на высшем уровне. Прям ползвезды хостела в Сочи или совкового магазина в глубинке Союза. Пройдем туда, где не будет лишних ушей, там и поговорим, низший». О, сколько радости в его глазах промелькнуло. Насколько знаю условия нынешнего договора их капитуляции после последнего восстания, они не могут причинить вред магу, но только если тот не оскорбит их, при этом не угрожает их жизни. А я уже дважды оскорбил их расу, назвав клерка за стойкой уродцем, а старшего смотрителя зала – низшим. И вот меня повели в коридор, при этом он явно вел не в кабинет для привилегированных клиентов, а куда-то значительно ниже этажей, принадлежащих банку. Как бы меня прямо на кухню к котлу сейчас не сопровождали. Ну а чего, сам дойду до котла, а там уже можно будет отчекрыжить бестолковку тому, кто посмел их оскорбить. Ну ладно, пора прекращать это путешествие, а то мы уже спустились куда-то очень глубоко. Сейчас мы были в пещере с высокими сводами и сталактитами. «Стоять!» — вложил я ментальный приказ в свои слова, при этом приголубил и тех уродцев, что сейчас шли позади нас в качестве сопровождения под иллюзорным пологом. «Веди меня к главе вашего клана». «Слушаюсь», — ответил мне безэмоциональный механический голос гоблина. Мы последовали в иной коридор, а не в тот, куда меня ранее вел смотритель зала. Пока мы шли, нам по дороге стали все чаще попадаться гоблины. Они были очень удивлены нахождением в этих коридорах человеческого мага, но легкий посыл им в разум, и они уже не считают этот эпизод чем-то значительным. Минут через пару, так и вовсе о нем забудут. Еще полчаса ходьбы, и мы оказались в зале размером в сотню футбольных полей. Там было много домов странной конструкции, чем-то напоминающий стиль южноамериканских индейцев. Они напоминали небольшие усеченные к вершине пирамиды. На каждой крыше была, как я понял, кухня. Ведь практически на каждой третьей из них горели костры, над которыми висели котлы. Что-то мне вот ни разу не хотелось знать, что у них там варилось. Мы шли чуть ли не по центральной улице этого подземного города. Дабы не напрягаться лишний раз и не привлекать к себе внимание, я накинул на себя иллюзию гоблина, а сопровождающих взял под полное ментальное подчинение. Оказавшись в центре этого города, мы вошли в самую большую пирамиду. Там мои сопровождающие уже не знали, куда нам идти дальше. Пришлось брать под ментальный контроль местных обитателей. Один из них был главой гвардии Гринготта 2, их нынешнего королька. «Что это значит, Грабс?» — оскалилась самая крупная жаба в местном болоте. «Пора показаться ей и объяснить, что к ним забралась очень опасная змея». Гринготт обратился к своему подчиненному на гоблиндуке. «Поскольку разум Грабса был под моим полным контролем, я, воспользовавшись его знанием языка, перевел для себя сказанное. Мы с моим сопровождающим сейчас находились в опочивальне главы клана. Эта тварь жрала явно какого-то гуманоида. Она была зла на подчиненного, отвлекшего от трапезы. Скинув с себя иллюзию, ему уже ответил я. «Поздравляю, сегодня в вашем банке откроет счет Салазар Слизерин. Скажи мне, тварь, ты рада этому событию?» А во время речи я трансформировался из человека в нога. Тем самым заставил мелкого засранца испортить воздух своими кишечными газами. «Заткни свою жопу чем-нибудь, или уже сегодня появится Грингот-3». Его серая кожа после моей угрозы стала пепельной, чуть ли не белоснежной. «Здрав в выестететвуйте, НН нёс сэрэ равне ненны». Он еще и заикаться начал. Ну, отчасти понять его можно. Когда основатели только возвели свой замок, но еще не успели набрать первых учеников в школу, замок взял в осаду крупнейший на тот момент гоблинский клан. Вообще начало X века было насыщено столкновением с этой саранчой магического мира. Их мир в момент сопряжения, случившегося 100 тысяч лет назад, имел связь не с землей, а с тем самым миром, который ныне сопредельный и называется магическим. Гоблины сразу же обосновались в крупной горной гряде, и изначально их было мало. Со своими темпами прироста численности населения, они должны были бы давно выбраться из пещеры подземелий, чтобы расширять ареал своего обитания. Но этого не происходило очень долго. Лишь 3000 лет назад об их существовании вообще узнали люди. Эти альтернативно одаренные решили напасть на ирландские кельтские племена. Те очень долго были под гнетом сидов, отчего терпимостью к ксеносам не страдали. Эти люди вообще отличались большой воинственностью и кровожадностью. Ну а уж за столько-то лет фактического рабства у расы Фири, они кое-чего набрались. Так что гоблинам так вломили, что те улепетывали обратно к себе в горы в сопредельный мир магии, не оглядываясь. А после вовсе принесли немало жертв собственного народа, лишь бы не иметь связи с островом будущих ирландцев. А то вдруг те решат нанести им ответный визит. Только спустя 1500 лет гоблины повторили попытку наведаться на землю. Они использовали уже другой выход в наш мир. Вылезли прямо посредине города Лондиниума, будущего Лондона. Тогда город населяли, в основном бритты, но и римский легион еще не покинул окончательно свою самую северную провинцию. И опять гоблины попали в жернова, где римляне совместно с бриттами покрошили их в капусту. Но после второй неудачной попытки гоблины у себя долго в пещерах не просидели. Что-то у них там серьезное и неприятное произошло, заставившее их буром полезть через все проходы на землю. На дворе тогда был 9 век. К тому времени человеческая цивилизация уже сделала значительный шаг в своем развитии, и было четкое разделение труда. Если ты крестьянин, то умел только вести домашнее хозяйство и пахать поле. Если сапожник, то только шить сапоги. Ну и так далее. Это в более древние и дикие времена было так, что если ты мужчина, то охотник и воин. В этот раз ксеносам-людоедам повезло. В первые же недели своего появления в Англии они нарвались лишь на небольшие деревни без каких-либо серьезных оборонительных сооружений. Просто они были глубоко на острове, далеко от побережья, а главной угрозой в то время для англичан были викинги. Знатно тогда попировали гоблины, за несколько дней сожрав более 10 000 человек. Ну а когда на горизонте появился местный владетель, уже собравший кулак из нескольких тысяч рыцарей и более сотни магов, эти крысы утекли обратно к себе в норы в магический мир. При этом они с собой увели много пленников. Вот так гоблины и стали периодически появляться то тут, то там. Где-то им везло, а где-то лишь единицам удавалось убежать и вернуться домой.